Глава 7,5. Во весь опор. Нора в коня Бориса. Заброшенная башня. Господин фон Липвик остывает. Дама с рогаликами. Приглашение принято. Ящик господина Робинсона. Загадочный незнакомец. Гобсон пробовал выставлять Бориса на скачки, и он был бы первоклассным скакуном, если бы не две дурные привычки. Еще на старте бросаться на соседнюю лошадь и выпрыгивать за ограждение на первом же повороте. Мокрец прижал фуражку плотнее к затылку, всунул носы ботинок под подпругу и вцепился в поводья, когда Брод-авеню промелькнула перед ним во всю длину сразу, а кареты и люди смазались, проносясь мимо. Глаза мокрица вдавило в череп. Впереди по улице ехала повозка, но заставить Бориса обогнуть ее не было никакой возможности. Мощные мускулы напряглись, и наступил долгий, тягучий, немой момент. Борис перемахнул через карету. Он приземлился, и копыта чиркнули по булыжникам, оставляя за собой дорожку искр, но инерция не дала ему сбавить темп, и конь снова припустил. Все, кто ошивался вокруг пупсторонних ворот, бросились в рассыпную, а за воротами до самого горизонта раскинулись равнины. Что-то этот пейзаж зацепил в сумасшедшем лошадином мозге Бориса. Столько места, плоского и чистого, а небольшие препятствия, вроде деревьев, можно запросто перескочить. Борис задействовал дополнительные мускулы и набрал еще скорости, проносясь мимо мелькающих кустов, деревьев, повозок. Мокрец корил себя за бахвальство, с которым он отказался от седла. Его тело уже ненавидело его каждой своей частью. Но, в общем-то, Борис, если миновать ананас, оказался не так уж плох. Он поймал ритм и мчал гладким однокопытным аллюром, и его горящие глаза сосредоточенно смотрели в синеву. Его ненависть к миру в данную минуту была перебита чистой радостью простора. Гобсон не соврал. Править Борисом было невозможно даже с дубинкой в руках. Но зато он двигался в верном направлении, а именно подальше от конюшни. Борис не хотел целые дни напролет стучать копытами в стену, выбивая из нее кирпичи, и при случае скидывать с себя очередного самодовольного кретина. Он хотел вгрызаться в горизонт, он хотел мчаться. Мокрец аккуратно снял фуражку и стиснул ее зубами. Он и представить боялся, что будет, если потерять ее. К концу путешествия фуражка обязана была находиться у него на голове. Это было очень важно. Встречают всегда по одежке. Прямо и чуть левее по курсу стояла башня Гранд-магистрали Анкмарпорк, и Столат разделяла 20 миль, и на этом отрезке высились две такие башни. На этот узел приходилась большая часть сообщений со всей сети, охватившей континент. За Столатом магистраль разделялась на вспомогательные ветки, но здесь яркими вспышками над головой слова со всего света стекались... Должны были стекаться, но заслонки были неподвижны. Подъехав ближе, мокрец увидел рабочих на верхотуре у разобранных механизмов деревянной башни. Похоже, весь сегмент вышел из строя. Ха! Удачи, Розини! Сколько времени уйдет на ремонт? Имеет ли смысл предпринять ночную доставку в псевдополис, например? Надо будет пообщаться с возницами. Они, в конце концов, так и не заплатили почтамту за кареты. А если клик башни и починят в срок, что ж, почтамт хотя бы попытался. Вот что будет иметь значение. Семафорные компании обирали людей до нитки, требуя высокой платы за низкое качество. Почтамт был темной лошадкой, а темные лошадки всегда приходят к финишу первыми. Мокрец осторожно подоткнул попону под себя. Самые разные органы... теряли чувствительность. Столбы анкмарпоркского дыма оставались далеко позади. Промеж ушей Бориса в клубах дыма попрозрачнее показался Столат. Башня осталась за кормой, и мокрец уже видел вторую. Больше трети пути за 20 минут, а Борис и не думал замедлять бег. Примерно на полпути между двумя городами высилась заброшенная каменная башня. Все, что осталось от городища посреди дикой местности. Высотой она почти могла сравниться с клик-башнями, и мокрец задумался, почему ее не использовали под семафоры. Наверное, она была слишком ветхой и не выдержала бы порывов сильного ветра под весом всех тамошних механизмов. Вокруг было голо, просто очередной участок пустоши, поросший сорняками среди бескрайних полей. Будь мокрится шпоры, он бы сейчас пришпорил Бориса, за что, вероятнее всего, был бы сброшен, растоптан и съеден. Было бы очень больно. Вместо этого он пригнулся еще ниже и постарался не думать о том, как поездка скажется на его почках. Прошло время. Позади осталась вторая башня, а Борис перешел на галоп. Столад был все ближе. Мокрец смог уже разглядеть городские стены и башенки на замке. Придется прыгать. Другого выхода Мокрец не видел. Стены неумолимо приближались. Он прокрутил в голове полдюжины разных сценариев, и почти все они предполагали сток сена, остальные заканчивались со свернутой шеей. Но Борис и не думал сворачивать. Он скакал вперед. Дорога шла прямо, и прямо были городские ворота. Борис ничего не имел против. И вообще он хотел попить водички. Городские улицы кишели вещами, которые нельзя было опрокинуть и растоптать. Но водопойное корыто все-таки нашлось. Борис не обратил внимания, как что-то упало у него со спины. Столад был небольшим городом. Мокрец однажды провел здесь славную неделю, расплачиваясь липовыми банкнотами, дважды прикинувшись бедным родственником и продав перед отъездом стеклянное кольцо, не столько по нужде, сколько из бесконечного очарования человеческим двуличием и легковерностью. Сейчас Мокрец волочил ноги к дверям городской ратуши под пристальным наблюдением толпы. Он распахнул двери и бросил почтовую сумку на стол первого же попавшегося клерка. — Почта из Ангмарпурга, — прохрипел он. — Свежая почта. Отправлена сегодня в 9 утра. — Но сейчас только 11:15. Какая еще почта? Мокрец пытался не злиться. Он и так очень плохо себя чувствовал. — Видишь фуражку? — спросил он и ткнул пальцем. — Видишь? Она значит, что я главный почмейстер Ангмарпурга. Это почта вам. Через час я отправляюсь обратно, это понятно? Если хотите, чтобы почту от вас доставили в город к 3 часам, соберите ее в эту же сумку. Это, — он помахал перед носом юноши стопкой марок, — марки. Красные — по 2 пенни, черные — по пенни. Письмо стоит 11 пенсов. Все понял? Продаешь марки? Отдаешь мне деньги, лижешь марки и клеишь их на письма. Гарантия экспресс-доставки. На ближайший час назначаю тебя ИО почмейстер. Тут рядом постоялый двор. Пойду приму ванну. Холодную ванну. Очень холодную. Где у вас тут ледник? Еще холоднее. Совсем ледяное. Еще холоднее. А еще выпить? Сэндвич? И тут у вас, кстати, большая черная лошадь гуляет. Если сможете ее отловить, наденьте на нее седло, подложите подушку и разверните мордой в сторону Ангмарпурга. Исполнять! Ванна была только сидячая, но в городе хотя бы нашелся ледник. Мокрец сидел в окружении кубиков льда, потягивал бренди и прислушивался к суматохе за окном. Спустя некоторое время в дверь постучали, и мужской голос спросил: — К тебе можно, почмейстер? — Я не одет, — ответил Мокрец и потянулся за фуражкой. — Теперь можно. Мэр Столата был низкорослым человечком с птичьей внешностью, который или занял пост совсем недавно, сразу вслед за кем-то большим и толстым, или решил, что одеяние, волочащееся по земле, и цепь до пупа идеально подходят образу политического деятеля в этом сезоне. — Джо Верблат, господин. — представился он нервно. — Здешний мэр. — В самом деле, очень рад знакомству, Джо, — сказал Мокрец, поднимая стакан с бренди. — Извини, что не встаю. — Мне жаль, но твой конь легнул 3 и убежал. — Неужели? Это так на него не похоже? — Не стоит волноваться, господин. Мы его поймаем. А если что, дадим тебе другого. Не такого быстрого, конечно. — А, — сказал Мокрец и принял новую позу во льду. — Какая жалость! — А мне все про тебя известно, господин фон Липвик, — сказал мэр и заговорщически подмигнул. — В сумке было несколько экземпляров правды. Работаешь, не покладая рук. Энергичный ты человек, люблю таких. Ты человек большого масштаба. ставишь перед собой цель и добиваешься ее во что бы то ни стало. И я такой же. В вопросах коммерции. Ты пробивной, и я такой же. Давай сюда, господин. — Что? Куда? — не понял мокрец, неловко елозя в стремительно теплеющей ванне. — А! — он пожал протянутую ему руку. — А какие, господин Верблот? — Я делаю зонтики, — сказал мэр. — Давно пора показать этим семафорным компаниям, что к чему. До поры до времени все было замечательно. Они, конечно, дрались нас втридорога, но зато хоть клики шли быстрее молнии. А сейчас сплошные поломки, починки, и цены, заметьте, все растут. И они никогда не говорят, сколько продлится задержка, все только в кратчайшие сроки. Постоянно приносят извинения за неудобства. У них это даже на вывеске написано. Чувство и сердце там не больше, чем в ударе под дых. Верно ты сказал. В общем, что мы тут порешили? Мы сходили на городскую кликбашню и сказали пару слов Дэйви. Хороший парнишка. И он отдал нам все ночные клики до Ангмарпорка, которые не успели отправить. Как тебе такое, а? У него не будет из-за этого проблем. А он говорит, что все равно собирался увольняться. Никому не нравится, что сейчас творится в компании. Мы наклеили марки, все как положено. Ну, я пойду. А ты собирайся, господин фон Липвик. Лошадь мы тебе уже оседлали. Он задержался в дверях. И еще одно насчет этих марок. Что-то не так? — Господин Двугорб, — спросил мокрец. — Не то чтобы, господин. Не хочу сказать ничего плохого про лорда Витинарии и сам Ангмарпорг, — сказал человек, живущий всего в 20 милях от гордых и обидчивых горожан. — Но как-то странно это — лизать, ну, ангмарпоргские марки. Может, напечатаешь немного для нас? У нас есть королева, очень милая девушка. Она бы хорошо смотрелась на марке. Мы тоже нашли важный город. Посмотрим, что можно сделать, господин Двугорб. Нет ли у тебя при себе случайно ее портрета? И они все захотят свои марки, — думал мокрец, одеваясь. Собственные марки могут быть равносильны собственному флагу или гербу. Это можно хорошо раскрутить. О да, наверняка. Можно будет договориться с дражайшим господином Шпульксом. У вас может не быть своей почтовой службы, но своя марка должна быть у каждого. Восторженная толпа проводила его в путь, а лошадь, хоть и уступала Борису, старалась изо всех сил и знала, для чего нужны поводья. Мокрец с благодарностью отметил и подушку на седле. Это придавало стекляшке еще больше блеска. Он так мчался сюда, что нуждается в подушке. С полной сумкой писем он тронулся в путь. Удивительно, но люди покупали марки даже просто для себя. Все читали правду. Все хотели стать частью чего-то нового. Однако, когда мокрец скакал по равнине, запал начал угасать. На него работали Стэнли, горстка стариков, из которых, несмотря на весь их задор, песок сыпался, и несколько големов. Этого было недостаточно. Но ты добавляешь блеску. Ты говоришь людям, чего хочешь добиться, и они верят, что это тебе под силу. Кто угодно мог доскакать до Столата, но никто этого не сделал. Все ждали, пока починят клик башни. Мокрец не усердствовал по дороге и решил поднажать, только поравнявшись со сломанной башней. Башню все еще чинили, но рабочих вокруг и наверху прибавилось. Верный признак, что работа пошла значительно быстрее. Наблюдая за ними, мокрец ясно увидел, как кто-то свалился вниз. Однако, пожалуй, ему не стоило заворачивать к ним и предлагать помощь, если он хотел и дальше жить без вставных зубов. К тому же падать оттуда до капустного поля, удачно совместив смерть с погребением, было очень и очень долго. Добравшись до города, он снова прибавил ходу. Негоже было подъезжать к почтам турсцой. Очередь, все еще очередь, бурно приветствовала мокреца. Грош выбежал, насколько краб может бегать, ему навстречу. — Сэр, вы можете еще раз доставить почту в Столат? — крикнул он. — У меня уж полный мешок, и все спрашивают, когда вы будете возить почту на псевдополиса из Щеботана. Есть одно письмо аж в самый Ланкр. — Что? Да это ж 500 миль, черт побери! Мокрец слез с коня, хотя его ноги были в таком состоянии, что, честнее будет сказать, свалился. «Тут так все завертелось, пока вы были в отъезде!» — сказал Грош, удерживая мокрица на ногах. «Ох, не то слово! Рук не хватает, но люди приходят, просятся на работу, сэр! А все после статьи в газете. Люди из старинных почтовых семейств, вроде меня, пенсионеры, хотят выйти из отставки. Я взял на себя смелость взять их на испытательный срок. Раз уж я и почмейстера, надеюсь, вы не против, сэр. Господин Шпулькс подвозит нам новые марки. Я уже дважды посылал Стэнли за новой партией. Он говорит, пятипенсовые и долларовые марки будут уже вечером. Заживем! Да, ваше благородие? — Ага, — проговорил мокрец. Весь мир вдруг стал как Борис. Мчится стремглав, норовит укусить. Им невозможно править. И единственный способ сделать так, чтобы тебя не задавило, — оставаться в седле. В холле почтамта были расставлены новые самодельные прилавки. Вокруг них всех толпился народ. — Еще мы продаем конверты и бумагу, — сказал Грош. — Чернил за счет заведения. — Ты это сам придумал? — спросил мокрец. — Нет, это так раньше было заведено, — сказал Грош. — Госпожа Макалариат достала у Шпулькса кучу дешевой бумаги. — Госпожа Макалариат? — удивился мокрец. — Кто такая госпожа Макалариат? — Она... из очень уважаемого почтового семейства, — сказал Грош. — Согласилась на вас поработать, — добавил он несколько нервно. «Что — Что-что? — переспросил мокрец. — Она согласилась на меня поработать? — Вы же понимаете, сэр, мы почтовые работники, мы не любим... — Это вы здесь, почтмейстер? — раздался грозный голос позади мокрица. Голос проник в его мысли, покопался в воспоминаниях, разворошил страхи, отыскал все необходимые рычажочки, ухватился за них и подтянул. У мокрица он вытащил на свет фрау Шамбер. Тогда, во втором классе, его извлекли из теплой и беззаботной комнаты фрау Тизль, где пахло красками, пластилином и описанными штанишками, и усадили на холодную скамью в классе, где командовала фрау Шамбер. С запахом образования. Это было так же ужасно, как само появление на свет, с тем дополнительным недостатком, что рядом не было мамы. Мокрец машинально посмотрел вниз. Да, вот и они. Сандалики. Грубые черные чулки, под которыми чесались ноги. Мешковатый шерстяной жилет. Жилет! Фрау Шамбер имела обыкновение засовывать в рукав носовой платок. Фу! Носила очки и имела совершенно ледяной вид. Она заплетала волосы в косы и закручивала по бокам головы плоскими кольцами, которые у него на родине в Убервальде назывались улитками. Но в Ангмарпорке люди сторонились женщин с этими глазированными рогаликами за ушами. — Послушай меня, госпожа Макалариат, — сказал он решительно, — почтмейстер здесь я, и распоряжаюсь здесь тоже я. И я не позволю, чтобы подчиненные помыкали мной на том лишь основании, что твои предки здесь работали. Мне не страшны твои туфли на двойной подметке, госпожа Макалариат. Я смеюсь в лицо твоему ледяному взгляду. И по делам, я теперь взрослый человек, фрау Шамер. Я не содрогнусь при резком звуке твоего голоса, и я не дам волю своему мочевому пузырю, как бы ты ни сверлила меня взглядом вот так вот, потому что я почмейстер, и слово мое здесь закон». — сказал он мысленно. Увы, пробежав по его дрожащему позвоночнику, эта отповедь сорвалась с губ одиноким «Я», которая вышла, похоже, на писк. — Господин фон Липвик, у меня один вопрос. Ничего против них не имею, но эти големы, которых вы берете работать на мой почтамт, это девочки или мальчики? — требовательно спросила жуткая женщина. Это было настолько неожиданно, что мокрица рывком вернула обратно к реальности. — Что? — сказал он. — Откуда я знаю? Да и какая разница? Чуть больше глины, чуть меньше... — А что? Госпожа Макалариат скрестила руки на груди, и мокриц с грошем сделали шаг назад. — Надеюсь, вы не шутите со мной шутки, господин фон Липвик? — предупредила она. — Какие шутки? Я никогда не шучу... Мокрец попытался взять себя в руки. Что бы ни случилось дальше, его не заставили бы стоять в углу. Я не шучу шуток, госпожа Макалариат. Никогда не был в этом замечен. А даже если бы имел такое обыкновение, в последнюю очередь я бы стал шутить их с тобой, госпожа Макалариат. В чем, собственно, дело? «Одно из них было в дамской комнате, господин фон Липвик», — сказала госпожа Маколариат. «Зачем? Они же не едят». «Якобы прибиралась». Госпожа Маколариат исхитрилась одним словом намекнуть, что у нее были большие подозрения на этот счет. «Но я слышала, к ним обращаются господин». «Они постоянно заняты разной мелкой работой. Они не любят оставаться без дела», — сказал мокрец. «Мы предпочитаем обращаться к ним господин из вежливости, потому что говорить «оно» как-то нехорошо, а не ко всем людям. Да, госпожа Маколариат, людям применительно обращение «госпожа». — Это дело принципа, господин фон Липвик, — сказала женщина с уверенностью. — Если ты господин, значит, в дамской комнате тебе быть не положено. С этого начинаются всякие шуры-муры. А я этого не потерплю, господин фон Липвик. Мокрец стоял и смотрел на нее. Потом перевел взгляд на господина Помпу, который всегда был неподалеку. — Господин Помпа, нельзя ли кому-нибудь из големов дать новое имя? — спросил он. — Во избежание потенциальных шур-мур. — Можно, господин фон Липвик, — пророкотал голем. Мокрец повернулся к госпоже Маколариат. — Глыдис тебя устроит, госпожа Маколариат? — Вполне устроит, — сказала она с победной интонацией. — И она должна быть подобающе одета, естественно. — Одета? — сказал мокрец обессиленно. — Но големы не... у них нет... Он оробел под ее взглядом и спасовал. — Конечно, госпожа Маколариат. Какая-нибудь клетчатая тряпка, да, господин Помпа? — Будет сделано, почтмейстер, — сказал голем. — Это все, госпожа Маколариат? — спросил мокрец кротко. — В настоящий момент, да? — сказала она, и как будто пожалела, что ей пока больше не на что пожаловаться. — Господин Грош расскажет вам обо мне подробнее, почтмейстер. Мне пора возвращаться к исполнению своих прямых обязанностей. Не то кто-нибудь опять утащит все перья. За ними глаз да глаз нужен. — А, хорошая женщина, — сказал Грош, когда она удалилась. — Госпожа Маколариат в пятом поколении. Девичья фамилия сохраняется по профессиональным соображениям, конечно. — Они и замуж выходят. Из гущей толпы около прилавка раздалась громогласная команда. — А ну, живо положил перо, где взял? Я что, по-твоему, их выращиваю? — Да, сэр, — ответил Грош. — А в первую брачную ночь откусывают мужьям головы? — Мне таких подробностей неизвестно, — сказал Грош и покраснел. — Но у нее же усики. — Да, сэр, в этом удивительном мире у каждого есть своя половинка. — Так ты говоришь, люди приходят наниматься на работу. Грош просиял. — Так точно, ваш барон. Все из-за статьи. — В утренней газете? — Не без этого, сэр, — сказал Грош. — Но я бы сказал, обеденный выпуск оказал свое влияние. — Какой еще обеденный выпуск? — Мы снова на первой полосе, — гордо сообщил Грош. — Я оставил экземпляр у вас в кабинете. Мокрец сунул столатскую почту ему в руки. — Разберись, — сказал он. — Если почты хватит еще на одну доставку, разыщи какого-нибудь паренька, которому позарез нужна работа, усади его на коня и пусть все отвезет. Можно без спешки. Назовем это ночной доставкой. Передай ему, пусть сходит к мэру и возвращается завтра утром со свежей почтой. — Слушаюсь, ваш барон, — сказал Грош. — Можно бы и пустить ночную доставку до Щеботана и Псевдополиса, если б только у нас была возможность менять лошадей, как на почтовых каретах. — Стоп! А почему бы не привлечь почтовые кареты? — спросил мокрец. — Их же до сих пор называют почтовыми каретами. И работают они втихую на всех подряд, кто заплатит. — Ну так почтамт снова открыт. Значит, они будут развозить почту. Ступай, найди, кто у них там главный, да так и передай. — Так точно, ваш брать, — сказал Грош счастливо. — Вы ж не придумали, как мы будем доставлять почту на Луну? — Всему свое время, Грош. — Это на тебя не похоже, — радостно сказал Грош. — Всему одно время, прямо сейчас, вот это похоже. — А жаль, — думал мокрец, поднимаясь по лестнице. Но двигаться надо было быстро. Он всегда двигался быстро. Вся его жизнь состояла в движении. Двигайся быстро, потому что никогда не знаешь, что следует за тобой по пятам. Он застыл на месте. Господин Помпа. Голем оставался на почтамте. Он не попытался догнать его. Почему? Потому что мокрец был в отлучке по делу. Как долго он может пробыть в командировке? Успеет ли он разыграть свою смерть? Классический прием, сброшенный на берегу одеждой, например. Надо запомнить, ему нужна лишь приличная фора. Как на самом деле все устроено в голове голема? Надо будет расспросить госпожу. Госпожа Ласка. Он воспарил так высоко над землей, что пригласил ее на ужин. С этим могли возникнуть проблемы, потому что ниже пояса все у него пылало огнем, и госпожа Ласка была тут вовсе ни при чем. Мокрец открыл дверь в свой кабинет. Что ж, может, удастся найти ресторан с очень мягкими сиденьями. Быстрее скорости света! Клики проигрывают старомодной почте. Почтмейстер доставляет и заверяет: дули нет! Удивительное на почтамте! Кричащие заголовки бросились в глаза, стоило ему увидеть газету. Он чуть не закричал в ответ. Да, он говорил это, но говорил милый и улыбчивый Сахари Серезник, а не всему свету. А она взяла и честно все записала. И вдруг вот что мы имеем. Мокрица никогда прежде не интересовала пресса. Он был художником. Политика не имела значения. Когда ты водишь человека за нос, он стоит перед тобой лично, и ты честно смотришь ему в глаза. Иконография, приходилось признать, удалась на славу. Взвившаяся на дыбы лошадь, фуражка с крыльями, а главное, легкая смазанность скорости производила впечатление. Он успокоился. Почему бы и нет? Все шло как по маслу. Почту посылали, почту доставляли. Допустим, важным фактором были неполадки на кликбашнях, но, может, со временем люди поймут, что письмо сестре в 100 лат, которое доберется до цели, если повезет, не должно стоить 30 пенсов. Оно с тем же успехом может стоить 5 и быть на месте к утру. Стэнли постучался и вошел в кабинет. — Может, чаю, господин фон Липвик? — предложил он. — С булочкой. — Ты ангел. Очень неожиданной плоти, Стэнли, — сказал мокрец, аккуратно откидываясь на спинку стула, и поморщился. — Спасибо, сэр, — серьезно ответил Стэнли. — Меня просили вам кое-что передать. — Да, Стэнли, — сказал мокрец. Повисла продолжительная пауза, пока он не вспомнил, с кем имеет дело, и не добавил, что тебя просили мне передать, Стэнли. Приходила девушка, у которой големы. Она сказала... Стэнли закрыл глаза. Скажи молниеносному, что завтра утром у него будет еще 8 големов. И если он не слишком занят, творя чудеса, я принимаю его приглашение поужинать в 8 в Лефуа-Уру. Я буду ждать в залатанном барабане в 7. В счастливой печенке? Ты не ошибся? Конечно же, он не ошибся. Это же Стэнли. Ха! — Да там обычный суп стоит $15! — воскликнул мокрец. — И встречи надо ждать 3 недели, после чего они подумают, разрешать тебе бронировать столик или нет. Они взвешивают кошельки. Как она думает? Его взгляд упал на ящик господина Робинсона, невинно стоящий в углу кабинета. Ему нравилась госпожа Ласка. К большинству людей был подход... Рано или поздно ко всем находились свои отмычки. Даже к госпоже Макалариат можно подобрать отмычку, несмотря на всю кажущуюся дикость такой мысли. Но Дора Гая давала отпор. А чтобы наверняка, она давала отпор еще до того, как на нее нападут. Она была крепким орешком и потому так увлекала мокрица. Такая циничная, такая закрытая, такая колючая. И у него было чувство, что она видела его насквозь, а он ее нет. В общем, она его интриговала и прекрасно выглядела в самых безыскусных платьях, не будем забывать. — Хорошо, спасибо, Стэнли. Еще что-нибудь? Юноша положил ему на стол лист серо-зеленых, чуть сыроватых марок. — Первые долларовые марки, сэр! — объявил он. — Ничего себе! Господин Шпулькс потрудился на славу, — сказал мокрец, разглядывая сотни зеленых миниатюр университетской башни искусств. — Они даже на вид стоят доллара. — Да, сэр, даже не обращаешь внимания на человечка, падающего с башни, — сказал Стэнли. Мокриц выхватил марки у него из рук. — Что? Где? — Тут нужно увеличительное стекло, господин фон Липпевик. Их всего несколько штук таких. На остальных он уже под водой. Господин Шпулькс приносит свои извинения. Он говорит, это какая-то побочная магия, типа даже изображение башни волшебников будет чуточку волшебным само по себе. На других марках тоже встречались огрехи. На черных марках что-то случилось с отпечатью, и лорд-ветинари вышел седым. Одни оказались без клея, но это ничего, некоторые специально спрашивали марки без клея. Но зачем? Они говорят, что такая марка ничем не хуже настоящего пения, а весит меньше. — А тебе нравятся марки, Стэнли? — спросил Мокриц благодушно. Сидя на поверхности, которая не ходила ходуном, он уже чувствовал себя намного лучше. Лицо Стэнли озарилось. — О да, господин фон Липвик, еще как! Они прекрасны, восхитительны! Мокриц приподнял бровь. — Даже так? Я как будто... Ох, я как будто присутствую при изобретении первой булавки, господин фон Липвик! — сообщил сияющий Стэнли. — Ничего себе! Первые булавки? Однако... — В таком случае, Стэнли, назначаю тебя главным по маркам. Весь департамент твой, и в нем кроме тебя никого и нет. Как ты на это смотришь? Мне кажется, ты уже знаешь о марках больше кого бы то ни было. — О да, господин фон Липвик, так и есть. К примеру, я знаю, что для самого первого тиража однопенсовых марок был использован другой тип... — Отлично! — оборвал его Мокриц поспешно. — Молодец! Могу ли я оставить первый лист себе в качестве сувенира? — Ну, конечно, господин фон Липвик, — сказал Стэнли. — Главный по маркам, ого! А мне положена особая фуражка. — Как хочешь, — расщедрился Мокриц и, свернув лист марок, спрятал его во внутренний карман. — Куда удобнее долларов, и в самом деле. — А хочешь рубашку? — добавил он. — Как там? — Спроси меня о марках. — Отличная идея, господин фон Липвик. Можно я пойду расскажу господину Грошу? Он будет так мной гордиться. — Ступай, Стэнли, — сказал Мокриц. — И возвращайся. Через 10 минут, хорошо? Мне надо будет доставить одно письмо лично в руки. Стэнли убежал прочь. Мокриц отпер деревянный ящик, послушно раскрывшийся перед ним веером, и размял пальцы. Похоже, все маломальски важные люди в городе заказывали отпечать у Циммера и Шпулькса. Мокриц порылся в бумажных образцах с их словопечатни, которые недавно прикарманил, и ему на глаза попалась «Гранд-магистраль со скоростью света, председатель компании». Заманчиво, очень заманчиво. Гранд-магистраль была баснословно богата, очень крупная рыба, даже несмотря на нынешние проблемы. А Мокриц никогда не встречал метрдотеля, которому не были бы нужны чаевые. Он нашел вчерашний номер «Правды». Где-то здесь была иконография. Ага, вот она. Иконография Хвата Позолота, председателя Гранд-магистрали на каком-то приеме. У него был вид высококлассного пирата, флибустьера, который всегда находил время надраить обшивку у себя на корабле. Эти гладкие черные волосы, эта борода, эта повязка на глазу. И вы только посмотрите, этот попугай. Вот это образ, не правда ли? Мокриц никогда не обращал особого внимания на Гранд-магистраль. Слишком крупная организация, которая, по слухам, содержала собственную армию. В горах до ближайшего стражника путь не близкий, а мало ли что может пойти не так. Красть у тех, кто мог за себя постоять, было бы недальновидно. Такие люди обычно действуют без околичностей. Но то, что задумал Мокриц, не было воровством. И, возможно, даже не было противозаконно. А обманывая метрдотеля, он фактически оказывал услугу обществу. Он еще раз посмотрел на портрет. И как же подобный тип подпишется? Плавный, но мелкий. Вот он. Почерк Хвата Позолота. Он был таким гротескным, таким светским, таким ярким, что человек, сведущий в подобных вопросах, невольно задумался бы, не очередная ли это стекляшка, которой хочется сверкать, как бриллиант, а суть подделки как раз в том, чтобы, отведя глаза и правильно выбрав момент, сделать стекло более похожим на бриллиант, чем настоящий бриллиант. Что ж, попытка не пытка. Это же не совсем мошенничество, в прямом смысле слова. Мелкий и плавный, да, но человек, никогда не видевший его почерка, будет ожидать чего-то размашистого, в экстравагантных завитушках, похожего на него. Мокриц поднес перо к бланку гербовой бумаги и написал. «Господин мэтр д'отель Ле Фуауру, я был бы чрезвычайно признателен, если бы мой друг Мокриц фон Липвик со спутницей смогли бы отужинать в вашем заведении сегодня в 8 вечера. Хват позолот». «Чрезвычайно признателен, это хорошо. Такой персонаж, как Хват позолот, наверняка отстегивал чаевые, как пьяный матрос». Мокриц сложил письмо и как раз писал адрес на конверте, когда к нему вошли Стэнли и Грош. «Письмо, господин фон Липвик!» — торжественно сообщил Стэнли. — Вот, держи, — сказал Мокриц. — Нет, я хочу сказать вам письмо, — пояснил юноша. Они обменялись конвертами. Мокриц быстро взглянул на свой и вскрыл его пальцем. — У меня плохие новости, господин фон Липвик, — сказал Грош, когда Стэнли ушел. — спросил Мокриц, глядя на письмо. — Почтмейстер, клик башни псевдополиса выйдут из строя завтра в 9 утра. Дымящийся гну. — Я был у возниц, — продолжал Грош. — Сказал им все, как вы велели, а они сказали, чтобы не лезли ни в свое дело, не лезьте в их дело, будьте любезны, и они не будут лезть в ваше. — Гну, Грош. — Кого, простите, гну? — Гну, это вроде такая буйная корова, — сказал Мокриц. — Так что ты там говорил про возниц? — Они меня отчитали, господин фон Липвик, вот что, — сказал Грош. — Я им говорил, я им, что я его почмейстера, а они мне на это, ну и что? И тогда я сказал, что вам все расскажу, а они мне... Хотите знать, что они мне на это сказали? — А, да, весь внимание, Толивер. Мокрит снова и снова перечитывал загадочное письмо. — Они мне говорят... — Ага, сейчас! — сказал Грош, кипя праведным негодованием. «Может, господин Трупер все-таки найдет для меня минутку?» — размышлял Мокриц, уставившись в потолок. «Что?» «Да ничего. Пойду, пожалуй, пообщаюсь с ними. Найди мне пока господина Помпу. И пусть возьмет с собой еще пару големов. Хочу произвести впечатление». Игорь открыл дверь постучавшему. За порогом никого не было. Он шагнул на крыльцо и посмотрел по сторонам. Никого не было. Он вернулся в дом, закрыл дверь за собой. В прихожей не было никого в темном, промокшем под дождем плаще и широкополой шляпе. — А, господин Грайль, — обратился Игорь к высокой фигуре, — должен был догадываться, что это ты. — Хват позолот вызывал меня, — ответил Грайль. Его голос был скорее вздохом, чем звуком. Клан Игорей изжил из себя всякую способность с ужасом содрогаться много поколений назад. Это было как никогда кстати. Игорю всегда было не по себе в обществе Грайля и ему подобных. — Хозяин, ожидай! — начал он, но никого не было. Грайль не прибегал к магии и не был вампиром. Такие вещи Игори подмечают. Просто в нем совсем не было ничего лишнего. Лишней плоти, лишнего времени, лишних слов. Нельзя было даже представить, чтобы Грайль собирал булавки, потягивал вино или даже отрыгивал после пирога с несвежей свининой. Картина того, как он чистит зубы или просто спит, отказывалась формироваться в голове. Он производил впечатление человека, который сдерживается, причем с трудом, чтобы вас не убить. Игорь задумчиво побрел в свою каморку рядом с кухней и убедился, что его кожаная сумка была наготове. Мало ли что. У себя в кабинете Хват позолот налил немного бренди. Грайль оглядывался по сторонам с видом человека, которому неуютно в комнате. — Что-нибудь выпьешь? — спросил позолот. — В воды, — ответил Грайль. — Полагаю, ты знаешь, зачем я тебя пригласил? — Нет. Грайль не любил пустых, да и вообще никаких разговоров. — Ты читаешь газеты? — Не читаю. — Но ты знаешь о почтамте? — Знаю. — Откуда, позволь спросить? — Говорят. Позолот принял такой ответ. У господина Грайля был особенный талант. Если в комплекте с ним шли маленькие странности, так тому и быть. И потом ему можно было доверять. Он не принимал компромиссов. Он никогда не занимался шантажом, потому что такие игры почти всегда заканчиваются смертью одного из игроков. Если господин Грайль оказывался втянут в такую игру, он убивал сразу, чтобы сэкономить время, и был уверен, что любой поступил бы так же. Не исключено, что он был безумен по обычным человеческим стандартам, но сложно было судить. Лучше всего воспользоваться фразой «альтернативно нормален». Ведь Грайль с вероятностью мог одолеть вампира за 10 секунд. И не имел притом обычных вампирских слабостей, за исключением разве что чрезмерного пристрастия к голубям. Настоящая находка. — И ты ничего не нашел на господина фон Липфига? — спросил Позолот. — Нет. Отца нет. Матери нет. Воспитывал дед. Отправлен учиться. Били. Сбежал. Исчез. — произнесла высокая фигура. — Интересно, где он пропадал столько времени? Кем он пропадал? Грайль не тратил сил на риторические вопросы. — Он создает... помехи. Понял. И в этом была вся прелесть. Грайль понимал. Ему редко требовался приказ. Надо было просто изложить проблему. Сам факт, что ты излагаешь проблему Грайлю, многое говорил о том, каким методом проблема окажется устранена. Почтамт — старое здание. Там столько бумаги. И такой сухой бумаги. — сказал Позолот. — Будет досадно, если в таком славном месте вдруг случится пожар. — Понял. И это тоже было приятно. Он и впрямь говорил мало. Особенно мало он говорил о старых временах и старых проблемах, которые ему уже доводилось решать для хвата Позолота. И никогда не говорил, в каком смысле. Он понимал. — $1300, — сказал он. — Разумеется, — ответил Позолот. — Я перешлю на твой счет кликом через... — Наличными, — сказал Грайль. — Золотом? Я не держу столько золота, — воскликнул Позолот. — Могу достать, конечно, через несколько дней, но я думал, ты предпочитаешь... — Я больше не доверяю клик башням. — Но у нас очень хорошие показатели. — Я больше не доверяю клик башням, — повторил Грайль. — Договорились. — Описание. — Никто не может вспомнить, как он выглядит, — сказал Позолот. — На нем всегда большой золотой головной убор с крыльями, и у него апартаменты в здании почтамта. На мгновение что-то промелькнуло в тонких губах Грайля. Это была улыбка, испуганная незнакомой местностью. — Он умеет летать? — спросил он. — Увы, у него нет привычки к высоте, — ответил Хват. Грайль встал. «Будет сделано сегодня». «С таким человеком приятно иметь дело. Точнее, понял», — ответил Грайль.